а в Гордееве, Веретье и Пантюхине колхозов вовсе не было создано. Руководители этих советов были взяты на особую заметку. Да и в самом Тиханове туго шло дело. За всю эту бурную пору ни одного семейства не прибавилось в колхозе. Как было 26, так они и остались. Их еще окрестили бакинскими комиссарами, и название предлагали колхозу дать имени бакинских комиссаров, а другие требовали нет. Осудить надо интервентов, которые расстреляли тех комиссаров, потому колхоз назвать «Ответ интервентам», чтоб международная контра не забывала о том, как новые ряды встают над павшим строем. Но Сенечка Зенин настоял на своем, назвал колхоз «Светлым путем», ибо всем колхозникам теперь нужно учиться не только ненависти к врагу внутреннему и внешнему, но и любви и нежности по пути ко всеобщему братству. Оно бы, может, и привелось сходу это чувство любви и нежности по пути ко всеобщему братству, кабы не помешало тому вспыхнувшее невесть по каким законам повальное воровство. Первым делом растащили мед, оставшийся от кулаков. У деда Вани Демина было 90 ульев, да у черного барина 30, да у братьев Амвросимовых 40, да у Костылиных более полсотни. И вот какие чудеса! Когда брали хозяев, все ульи пересчитали и в описи внесли, амшаники опечатали, а через несколько дней сунулись с проверкой. И печати, и все ульи стояли на месте, но меду не было. «Он утек медовухой прямо в шинки!» — смеялись мужики. «И пьянь такая пошла! Хоть колхоз закрывай!» Вся эта мелочь конфискованная — куры, гуси, утки, поросята, ягнята, овцы — все это уменьшалось в числе и появлялось в жареном виде в корзинах да в туесах возле магазинов на мимолетных толкучках. Главное, некуда девать было эту мелочь. Не соберешь ведь на одном дворе всех чужих кур, гусей и уток вместе, передерутся, перетопчут друг друга. Раздавать по домам колхозникам тоже нельзя. Держали их пока на своих местах, да рассовали частично по лошадиным дворам. Вот тебе каждое утро двух, а то и трех голов не хватает. Куда делись? То хорек утащил, то лошади затоптали. С крупной скотиной полегче было. Оставшихся от кулаков коров да телят свели на дворы братьев Амвросимовых и объявили это скопище «Метефе». Мало кто знал, что значат эти таинственные буквы, но догадывались, что молоко от коров пойдет в столовую при райисполкоме, а еще в маслобойку сосланного Арсения Егорча, где теперь хозяйничал человек, приехавший из города. Главной дояркой на этой МТФ поставили Саньку Рыжую, а в помощнице ей назначили Настю Грядную и Козявку. Настя доила два дня, на третий забастовала. «У меня, — говорит, — всего один глаз». «Ты что, глазом доишь?» — ругается Санька. «Я, — говорит, — смотреть устаю, потому сиськи в руках путаются». Эту прогнали, привели Матрёну Селькину. Тут Козявка заупрямилась. «Я, — говорит, — не могу избу свою на произвол судьбы бросать, потому как мужа отослали сторожем на хутор черного барина». Иван Евсеич Бородин зашел к Якуше Ротастенькому. «Посылай свою Дуню». «Ой, что ты, Иван Евсеев, она у меня с грыжей, на барском поле надорвалась». «Ну, мать-перемать, тогда иди сам дергай коровьи сиськи». «Какие сиськи? На мне вся беднота замыкается. Я свой пост не могу добровольно оставить, меня райком поставил. Я все-таки партийный». Выручила Авдотья Сипунова, жена сообразила. Лошадей, которые получше, отобрал для себя Рик, остальных передали в колхоз. И с лошадьми морока. Их более 30 голов.